Весна была трудная, затяжная. К началу мая еле-еле набухли и посерели речные изгибы. В колхозе началась бескормица. Как-то Михайловна прибежала сама не своя из хлева, с плачем заметалась по избе. «Ой, Иван, ой, корова-то!» Иван Тимофеевич бросился в хлев, корова лежала на боку, дрыгала ногами. Большой корове глаз уже закатился. Иван Тимофеевич побежал в избу за ножом, чтобы прирезать животину. Долго искал нож, но было уже поздно. Корова сдохла, и мясо пришлось зарыть. После этого Михайловна осунулась еще больше и начала заговариваться. А тут еще у Ивана Тимофеевича кончилось курево. Он дергал из паза коричневый спрессованный мох, но дым только расстраивал. Сапожник Ярыка тоже маялся из-за табаку, но ему изредка носили махорки за шитье. Иван Тимофеевич по воскресеньям ходил курить к Ярыке. Сено в колхозе кончилось еще до весны, и половина лошадей передохла. Коровы держались кое-как на соломе, снятой с крыш. Однажды Иван Тимофеевич вышел утром на крыльцо. Бригадир распорядился съездить на свербехе по старым вытаивающим остожьям, пособирать остатки сена. Было солнечно, и с утра начиналась теплынь. Со всех сторон на деревню летели знойные песни тетеревиных таков. Косачи булькали, казалось, во всем мире небо нежно синело над крышами, и река разлилась и ровно шумела внизу за деревней. Иван Тимофеевич в первый раз за всю весну надел сапоги. Накануне он промазал их дегтем, просушил портянки, и сегодня легко и радостно было освобожденной от валеночной тяжести ноге. Запах талой воды и дегтя напоминал о прежних веснах. С зимней стороны домов таяли последние суметы, а с летней на припеках кое-где проклевывалась первая травка. Над потеплевшими полями всходило большое солнце, смоляные белоносые грачи бродили по пашне, пахло солнцем, навозом и весенней водой. Чисто и беззаботно пропел над головой скворушка. Иван Тимофеевич задрал бороду и долго глядел на птаху. В сквозной синеве не было ни одного облака, и скворечни, еще до войны поставленная в рассадник Леонидом, плыла в той синеве. Иван Тимофеевич, пробуя, не текут ли сапоги, прямо по лужам прошел на конюшню. Свербеха в этот день еле встала. Несколько раз пыталась она выбросить из-под себя передние ноги, но усилия были слабы, и старику пришлось помогать ей. Наконец она встала сперва на передние, потом на задние ноги, благодарно прислонила длинную сивую голову к плечу Ивана Тимофеевича. Старик пошебаршил у нее за ухом, поглядел в пустую кормушку. «Что, брат, нет сенца-то?» «Нету, девка, сам вижу». «Ну, потерпи, потерпи». Он с веревкой пошел в поле к одному, потом к другому остожью. Около стажаров вытаили промытые бескровные волоти сена. Иван Тимофеевич насобирал целую ношу такого сена и на себе принес в конюшню. После солнечного поля в конюшне показалось темно, как ночью. Свербеха радостно и тихо заржала. Иван Тимофеевич кинул ей охапку, только хотел поделить остаток между другими уцелевшими лошадьми, как вдруг в просвете ворот появилась доярка Полька Балашова. «Да ты что, Иван, делаешь-то?» — плачуще заговорила она. «Ведь еще вчерась бригадир говорил, что сено для коров на остожьях, а ты его лошадям, о, Господи!» От голода большие Полькины глаза стали еще больше, от горя печальнее. В первый же день войны Алешка Балашов ушел на фронт, не прожив с женой и медового месяца. А уже под весну, в феврале, Польке принесли похоронную. Полька зашлась без памяти в беззвучном плаче, два дня прокаталась по полу, а на третий родила сына-недоноска. Витьке все прочили близкий конец, а он взял да и выжил. С той поры Полька переменилась начисто, словно родился не Витька, а она сама, и всю войну работала на ферме. Сама не своя кинулась Полька собирать остатки сена. «Ты, Полинария, погоди, ну, видишь ты, давай пойдем в поле». «Пособираем еще, от ей-богу!» Иван Тимофеевич взял веревку. Они вместе с дояркой долго ходили в поле, кое-как наскребли две ноши сена и с трудом притащили на ферму. Полька, обрадованная, лихорадочно бегала вдоль кормушек, коровы тыкались мордами ей в бок и трубили наперебой. Иван Тимофеевич зашел в водогрейку. Большая закопченная водогрейка была пуста, пахла плесенью и креолином. На полу валялся разряженный ржавый огнетушитель, На раме изумрудная, отогревшаяся к весне муха слабо перебирала лапками. Вдруг Иван Тимофеевич услышал, что в малом котле что-то шебаршит. Старик глянул. В котле сидел Витька и ел глиняную обмазку. Кривые тощие ножонки он сложил калачиком, все лицо было в глине, как в шоколаде. Витька перестал жевать глину, восхищенно уставился на Ивана Тимофеевича и улыбнулся. Старик утер ему нос, сделал козу в животик. «Ну что, генерал, в котле сидишь? Ешь, ешь, глинку-то ешь».